Мы медленно шли по улице, доедая только что купленное мороженое. — Ну, — поинтересовался Саша небрежно, — как тебе наш новый знакомый? — Понравился, — одобрила я Юрия. По-моему, он отвечал честно. — Да, мне тоже так показалось, — согласился Саша. — И, по-моему, он рассказал нам много интересного. — Точно. Я все никак понять не мог, почему Стефан пошел на грабеж, — рассуждал Саша. — Вроде бы и место хлебное, и зарплаты не обижают, и масса всяких приятных мелочей, типа оплаченных командировок в Женеву. — Вот, значит, почему. Его уволить собирались. Я аккуратно облизнула ладонь, по которой потекла молочно-шоколадная струйка. — А тебе что показалось интересным? — спросил Саша. Я пожала плечами. — Интересным? — Так, психологические штрихи к личности Стефана. Ты понимаешь, почему он не уволил девушку, которая осмелилась дать ему по морде? — Понимаю, — ответил Саша. Он решил ей отомстить другим способом. — Да. — Убил и опозорил. — Гнида! — пробормотал Саша. — Гнида! — жестко повторила я. — Он и парня этого выбрал не случайно. — Авдеева? — Его. — Вымазал в грязи человека, которого прочили на его место. — Да, — согласился со мной Саша. — Все это, конечно, характеризует покойника. Пусть земля никогда не будет ему пухом. — Это все... Что тебе показалось интересным? Ну, вроде бы все, — удивилась я. Больше он ничего и не рассказывал. — Какая у тебя странная память, — мягко попенял Саша. — Подозреваю, что девичья. Я обиделась. Нормальная память. — Нормальная — это нормальная, а самое интересное — ты забыла. Саша поднял вверх указательный палец и сказал... — У Авдеева, возможно, есть сводная сестра. — А у убитой Ольги есть родители, — сказала я. — И что с того? — Родители Ольги на виду, — ответил Саша. — А вот таинственная сестра осталась вне поля зрения. Ты не хочешь с ней познакомиться? — Зачем? — спросила я равнодушно. — Не вижу смысла. Сводные братья и сестры редко общаются между собой, и потом брошенные женщины обычно настраивают детей против отцов и новых родственников. Не думаю, что Авдеев был исключением. Наверняка его мамочка запретила ему общаться с бросившим ее папочкой, и не думаю, что она приветствовала новых детей бывшего мужа. «Все это, конечно, логично», — согласился Саша, — «но нет правила, из которого нельзя выцарапать исключение. Давай поищем эту девушку». «Девушку?» — переспросила я кисло. «Она должна быть молодой», — напомнил Саша. По словам охранника, отец ушел от первой жены, когда сыну было лет 10. Значит, между Авдеевым и его сводной сестрой примерно 10 лет разницы. Авдееву было 35, значит... Саша сделал паузу и задумчиво оглядел меня, значит, его сестра примерно твоих лет. «Все это вилами по воде написано», — не согласилась я. «Вот ты, предлагаю выяснить точно». «Каким образом?» — поинтересовалась я ехидно. «Как мы узнаем, кому ушел отец Авдеева? Сплетни начнем собирать?» «Сплетни, не сплетни. А поговорить с людьми, которые знали его отца, нужно», — ответил Саша внушительно. «Зачем нам его отец?» Саша выбросил бумажную обертку в мусорный контейнер. «Понимаешь, Анечка», — начал он, вытирая губы платком, — «чем больше я копаюсь в этом деле, тем яснее понимаю, что многое в нем зависит от характера действующих лиц. Такая своеобразная пьеса со смертельным исходом. И понять, что произошло на самом деле, мы сможем только в том случае, если будем точно знать характеры главных героев. А мне представляется, что отец Авдеева вполне может оказаться одним из главных действующих лиц. Точнее, он может повлиять на происходящее косвенно. Косвенно? — удивилась я. — Да. Повлиять некоторыми качествами своей натуры. И еще, я думаю, что в этой пьесе много героев-мужчин, и нет ни одной героини-женщины. Предлагаешь на эту роль сводную сестру? — поинтересовалась я, усмехнувшись. — Предлагаю для начала ее найти, — ответил Саша. — Потом посмотрим, какая она героиня. Он взглянул на мое поскушневшее лицо и удрученно добавил: «Вижу, прекрасная Анна, что моя идея тебя не увлекает». Я вздохнула. «Честно говоря, не вижу в ней никакого смысла», — призналась я. «Почему? Разве мы не выяснили, что убийцей был Стефан? По-моему, нам нужно собирать доказательства и искать тело убитого Авдеева, а не его мифическую сводную сестру. Прости, пожалуйста, но я имел в виду вовсе не то дело годовой давности», — ответил Саша, высоко поднимая брови. «Там и так все понятно. И я с тобой полностью согласен. Нужно искать тело парня, но я имел в виду совсем другое убийство». «Какое?» — окончательно запуталась я. «Убийство продавщицы?» «Убийство Стефана», — ответил Саша, как ни в чем не бывало. Я подавила с остатками мороженого. Саша забрал у меня из рук потерявший форму брикет и выбросил его в урну, встряхнул свой носовой платок, вывернул его наизнанку и тщательно вытер мой рот. — Вот так, — сказал он и протянул платок мне. — Лицо чистое, вытри руки. Я послушно приняла платок. — Какое убийство? — спросила я. «Что ты несешь?» «Компетентные органы компетентно установили, что Стефан застрелился, а годом раньше они не менее компетентно установили, что магазин ограбил сбежавший бухгалтер, а перед этим пристрелил свою сообщницу». Я молчала. Возразить на это было нечего. «А почему ты считаешь, что Стефана убили?» — спросила я. «Потому что есть множество шероховатостей», — ответил Саша. — Ты следователю об этом сказал? — Вот еще, — удивился Саша. — Зачем осложнять жизнь хорошему человеку? — А как же поиск убийцы, — начала я. — А я вовсе не хочу, чтобы милиция его нашла, — ответил Саша беспечно. — Я хочу понять, как он это сделал. — И все? — И все, — подтвердил мой напарник. — А наказание? — По-моему, тот, кто убил этого ублюдка, заслуживает глубокой благодарности общества, — ответил Саша. — Даже так? — Даже так. Я заинтересовалась открывающимися перспективами, и ты думаешь, что Стефана мог убить отец Авдеева? Саша задумался. — Я не исключаю такого варианта, — ответил он наконец. — Ничего себе! — пробормотала я и попросила: поехали домой. — Как? Уже? — удивился Саша. — Мне нужно заниматься с Генриеттой. — А отложить ваши занятия никак нельзя? — Видишь ли, — объяснила я, — смысл любых занятий состоит в регулярности, иначе не стоит и затевать. — «Ну, конечно», — согласился Саша. Как мне показалось, он произнес это с некоторой долей иронии. Но мне все время мерещилось в его речах двойное дно, так что я не удивилась. До дома мы добрались за час небольшим. Поселок встретил нас новой необъявленной войной. У дома Стефана стояла милицейская машина, а также две крутые иномарки, доселе мне незнакомые. Ворота дома были распахнуты, и изнутри неслись крики. Женский голос я узнала без труда. Так легко подавлять огневую мощь противника могла только одна дама — Виктория Грачева. — Что происходит? — спросил Саша и притормозил возле милицейского УАЗика. — Ты меня спрашиваешь? — огрызнулась я. Саша усмехнулся, открыл дверь и спрыгнул на землю. Неторопливо подошел к водителю, сидевшему в милицейской машине, и завел разговор. Я, в свою очередь, покинула автомобиль и отправилась домой. Дома меня встретили только девочки. — Что случилось? — спросила я у Эллы, стаскивая сапоги. — Очередная трагедия? — Ритка, иди в библиотеку! — строго велела Элла дочери, которая сновала между нами, изнывая от любопытства. — Ну, ма! — Я кому сказала? Ритка понурилась и побрела во свояси. — Скорее, комедия! — запоздало ответила Элла на мой вопрос. — А именно? — Представляешь, сегодня с утра приехал какой-то тип из города заселяться. — Куда? — оторопела я. — В дом Стефана. — Как это? — Просто. Оказывается, Стефан накануне смерти продал ему дом. Взял всю сумму полностью, подписал генеральную доверенность на операции с недвижимостью. Вот так. Я засмеялась. Ай да, Стефан! Представляю, как Вика взбесилась. Это мягко говоря, — ответила Элла. Вика, как только услышала про нового жильца, рванула в дом, забаррикадировалась там, орет, что дом ее, у нее якобы есть долговые расписки Стефана на астрономическую сумму, так что дом она никому не отдаст. Я снова рассмеялась, но уже по другому поводу. Ай да, Вика! Что потом? — спросила я, входя во вкус. Потом этот крутой вызвал подмогу из города. Прикатил джип с пятью крепкими лбами. Элла остановилась и расхохоталась. — И где они, эти лбы? — спросила я. — По кустам попрятались, — ответила Элла, давя с хохотом. Вика их обстреляла из открытого окна своим законным зарегистрированным оружием. Мы захохотали обе. — А потом? — спросила я, с трудом выговаривая слова. — Включился Макс, — продолжала Элла. — Отправился устанавливать дипломатические отношения и налаживать переговорный процесс с белым флагом, как полагается. — Впустила? — спросила я, корчась от смеха. — С трудом, — призналась Элла. Он сейчас у нее вместе со следователем. А следователь что тут делает? Не знаю. Приехал зачем-то. Попал в разгар событий. Мы упали на диванчик и бурно захохотали. И не успел стихнуть наш дружный хохот, как дверь прихожей отворилась, и чей-то робкий голос спросил. — Простите, водички не дадите? Мы разом умолкли и обернулись. — Вы кто такой? — подозрительно спросила Элла. В дверях стоял невысокий мужчина крупных габаритов. Про такую фигуру обычно говорят, легче перепрыгнуть, чем обойти. Одет мужчина был крикливо и дорого. На пальце сверкала золотая печатка. В разрезе рубашки болтался килограммовый золотой крест на такой же килограммовой золотой цепи. И камень привязывать не нужно. Невольно подумала я, бросив взгляд на шейное украшение гостя. И так ко дну пойдет. — Я вообще-то думал здесь жить, — сказал деморализованный мужик. — А-а-а, — подобрела Элла. — Это вам Стефан продал свой дом, да? — Да, мне, — конфузливо подтвердил гость, — знал бы я... 45 лет живу на свете. Ни разу никто не лоханул, а тут этот... Тут гость закашлялся, церемонно извинился. Прошу прощения. Ничего, ничего, не стесняйтесь, — ответила я. Мы Стефана хорошо знали. Жаль, что умер, — кровожадно высказался гость. Я бы с ним... подтолковал по душам о моральном кодексе строителя коммунизма. Он споткнулся на полуслове, замялся и нерешительно спросил, — А ту женщину как звать? — Какую? — Ну, ту. И гость кивнул головой в сторону осажденного дома Стефана. Мы с Эллой молча переглянулись. Элла прикусила губу. «Ее зовут Виктория Грачева», — ответила я вежливо. «Виктория Грачева», — повторил гость, как зачарованный. Его глаза стали стеклянными. «Вика, значит?» «Вика», — согласилась я.